Он ее создал. В смысле, он сделал ее вампиром века тому назад. Время от времени она возвращается к нему, помогая делать то, чем он занимается. Эрик всегда был собственником. А с возрастом он становится все более и более своевольным. Назвать Эрика своевольным казалось мне некоторой недооценкой. «Что ж, вот мы вернулись на круги своя», – спросила я. А Билл задумался. «Да», – подтвердил он, с оттенком сожаления в голосе. «Тебе не нравится иметь дело с вампирами, кроме меня, но у нас нет другого выбора». «А что, Дезири?» «Он попросил кого-то подкинуть ее ко мне на порог, надеясь, что я буду польщен ценным подарком. Кроме того, если бы я напился ее, это показало бы степень моей преданности тебе. Хотя, может, он как-то отравил ее кровь, и она ослабила бы меня. Может, она оказалась бы трещиной в моей броне». Он вздрогнул. «А ты думала, что у нас было свидание?» «Да». Я ощутила, как окаменело мое лицо, когда вспомнила, как Билл вошел с этой девицей. «Тебя не было дома. Я пошел тебя искать». Его тон не был обвиняющим, но в то же время он не был радостным. Я пыталась помочь Джейсону и послушать. Кроме того, я все еще была расстроена из-за прошлой ночи. «Но теперь-то все в порядке?» «Да нет, но настолько в порядке, насколько вообще может быть», — сказала я. «Похоже, неважно, о ком я беспокоюсь. Все время не будет так гладко». «Но я не думала, что препятствия будут настолько крутыми. Я так понимаю, что ты не сможешь превзойти Эрика, раз критерием является возраст». «Нет», — ответил Билл. «Не превзойти». Он внезапно задумался. «Но кое-что я все-таки смогу сделать. Правда, я не очень хочу. Это не в моем вкусе. Но тогда мы будем в большей безопасности». Я дала ему подумать. «Да», — заключил он, покончив вынашивать свои планы. Он не предложил объяснить, а я не стала расспрашивать. «Я люблю тебя», — сказал он, словно это являлось основанием всех действий, о которых он размышлял. Его лицо маячило передо мной, светящееся и прекрасное в полутьме. «Я тоже», — сказала я, упираясь руками в его грудь. «Но слишком многое сейчас против нас. Хорошо, если сможем скинуть Эрика с плеч, но нам надо еще закончить расследование убийства. Тогда с нас свалится еще один тяжелый груз. Убийца должен ответить за смерть твоих друзей и за смерть Маудек и Дон». Я сделала паузу и глубоко вдохнула. «И за смерть моей бабушки». Я сморгнула слезу. Я уже привыкла к тому, что бабушки нет дома, когда я туда возвращаюсь. Я привыкла не разговаривать с ней, не описывать ей весь мой день. Но время от времени внезапная боль настигала меня и не давала даже вздохнуть. «Почему ты считаешь, что тот же убийца виновен в том, что были сожжены вампиры из Монро?» «Мне кажется, что именно убийца посеял эту мысль, эту игру в дружинников среди посетителей бара тем вечером. Именно он ходил от группы к группе, подстрекая людей. Я всю жизнь прожила здесь, но никогда не видела, чтобы здешние жители вели себя так. Для этого должна была существовать причина». «Он их сагитировал? Подстрекал к поджогу?» «Да». «И то, что ты услышала, ничего тебе не открыло?» «Нет», — мрачно призналась я, — «но это не значит, что я ничего не узнаю завтра». «Ты оптимистка, Сьюки». «Да, мне приходится быть оптимисткой». Я погладила его по щеке, думая, насколько был оправдан мой оптимизм с тех пор, как Билл появился в моей жизни. «Продолжай слушать, раз ты считаешь, что это может дать какие-то результаты», — сказал он. «Я пока буду работать в другом направлении. Увидимся у тебя завтра вечером». «Я могу?» «Нет, лучше тогда все и объясню». «Хорошо. Мне было любопытно, но Билл явно не был расположен рассказывать. По пути домой, следуя за огоньками машины Билла до своего проезда, я размышляла, насколько более страшными были бы прошедшие несколько недель, не будь у меня безопасности, даруемой присутствием Билла. Я осторожно спускалась по проезду, поняв, что мечтая о том, чтобы Билл решил пренебречь возможностью поехать домой и сделать несколько телефонных звонков. Те несколько ночей, что мы провели порознь, я не то чтобы тряслась от страха, но явно нервничала. Оставаясь дома одна, я проводила немало времени, переходя от запертого окна к запертой двери. А я вовсе не привыкла так жить. При мысли о предстоящей ночи я пришла в уныние. Прежде чем выбраться из машины, я осмотрела двор, радуясь, что включила лампочку сигнализации перед тем, как уехала в бар. Ничто не шелохнулось. Обычно ко мне подбегала Тина, стремясь попасть в дом ради каких-то кошачьих нужд. Но сегодня она, должно быть, охотилась в лесу. Я выбрала ключ от дома из связки, выскочила из машины и подошла к входной двери, ставила и повернула ключ в рекордные сроки, захлопнула и закрыла на замок дверь за собой. «Боже, так жить нельзя!» – подумала я в смятении, покачав головой. Как только эта мысль промелькнула в голове, что-то со стуком ударилось о входную дверь. Не сумев удержаться, я вскрикнула. Я помчалась к трубке телефона, которая лежала возле дивана, набрала номер Билла, обходя комнату и закрывая жалюзи. Что я буду делать, если у него занято? Он же собирался идти домой, чтобы звонить. Но я застала его как раз, когда он входил. Он запыхался, пока брал трубку. «Да», — спросил он, его голос звучал подозрительно. «Билл», — выдохнула я, — «там снаружи кто-то есть». Он бросил трубку. Вампир в действии. Он был у меня через 2 минуты. Я смотрела на двор через щелку жалюзи и видела, как он вышел из леса, двигаясь со скоростью и беззвучностью, которой человеку никогда не достичь. Облегчение от его присутствия было неимоверным. Секунду я стыдилась того, что позвонила ему. Я могла сама справиться с ситуацией, а потом решила, а почему? Если ты знаешь практически непобедимое существо, открыто заявляющее о своем обожании, которое почти невозможно убить, сверхъестественное, сильное, ему стоит позвонить в такой ситуации. Билл осмотрел двор и лес, двигаясь с уверенностью и молчаливым изяществом. Наконец он легко поднялся по ступенькам и нагнулся над чем-то на пороге. Угол зрения был слишком острым, и я не могла понять, что это. Когда он выпрямился, в руках у него было нечто непонятное. Все было очень плохо. Я неохотно подошла к входной двери и отперла ее. Билл держал в руках тело моей кошки. «Тина?» – спросила я, слыша, как дрожит мой голос. «Она мертва?» – Билл кивнул, слегка наклонив голову. «Что? Ну как?» «Похоже, ее задушили». Я почувствовала, как искажается мое лицо. Биллу пришлось стоять с трупом в руках, пока я не выплакалась. «Я так и не приобрела дуб», — сказала я, чуть успокоившись. Голос мой звучал неуверенно. «Можно закопать ее там». Так что мы прошли на задний двор. Бедняга Билл держал Тину, стараясь выглядеть нормально, а я старалась снова не зареветь. Билл встал на колени и положил на дно выкопанной мной ямы маленький комочек черного меха. Я взяла лопату и стала закидывать яму землей, но когда первый комок коснулся меха Тины, я снова заплакала. Билл молча взял у меня из рук лопату. Я отвернулась, и он завершил работу. «Пойдем внутрь», — мягко сказал он, когда закончил. Мы вошли в дом. Пришлось обходить к парадной двери, потому что я так и не отперла заднюю. Билл поглаживал и утешал меня, хотя я знала, что Тина ему не особенно нравилась. «Благослови тебя, Господь, Билл!» – прошептала я. Я крепко охватила его руками, чувствуя волну ужаса, что и его могут у меня отнять. Когда мои рыдания перешли во всхлипы, я посмотрела на него, надеясь, что он не очень напуган всплеском эмоций. Билл был в ярости. Он уставился на стену поверх моего плеча. Глаза его сияли. Он был самым пугающим зрелищем в моей жизни. «Ты нашел что-нибудь во дворе?» – спросила я. «Нет, следы его присутствия, отпечатки ног, запах. Ничего, что можно было бы предъявить суду в качестве доказательства», – сказал он, угадав мои мысли. «Ты не мог бы остаться здесь, пока тебе не придется прятаться от солнца?» «Конечно». Он посмотрел на меня, я поняла, что он так и собирался сделать. Если тебе нужно будет позвонить, вот телефон, не беспокойся. Я имела в виду телефонные счета. У меня есть телефонная карточка, ответил он, снова удивив меня. Кто бы мог подумать? Я умылась и приняла Тайленол, прежде чем надеть ночную рубашку. Я чувствовала себя печальнее, чем была с момента гибели бабушки. Но печальнее по-другому. Смерть домашнего животного, естественно, нельзя сравнить со смертью члена семьи. Так я пыталась утешить себя, но это не очень действовало. Я пыталась понять причины, но так и остановилась на том, что я кормила, расчесывала и любила ее 4 года, а теперь буду по ней скучать. Глава номер 11. Весь следующий день я была на взводе. Когда я добралась до работы и рассказала обо всем Орлене, она крепко меня обняла и сказала: «Убила бы подонка, который сотворил это с Тиной». Почему-то мне немного полегчало. Чарльзе тоже высказала свое сочувствие, но она была озабочена скорее моим состоянием, чем тем, что случилось с кошкой. Сэм просто выглядел мрачно. Он считал, что мне надо позвонить шерифу или Энди Бельфлёру и рассказать кому-нибудь из них об этом. Наконец я позвонила Баду Диаборну. «Обычно такие явления происходят циклично», – заявил Бад. «И никто больше пока не заявлял о пропаже и гибели домашних животных». «Боюсь, здесь что-то личное, Сьюки. И это твой друг – вампир. Он как относится к кошкам?» Я зажмурилась и глубоко вздохнула. Я звонила с телефона, который стоял в офисе Сэма. А он сидел за столом и выписывал заказ на ликеры. «Билл был дома, когда кто-то убил мою кошку и подбросил ее мне на порог», — сказала я по возможности спокойно. Я немедленно позвонила ему, он взял трубку. Сэм насмешливо посмотрел на меня, а я закатила глаза, чтобы высказать свое мнение о подозрениях шерифа. «Ты сказала, что кошка была удушена?» — тяжеловесно продолжил Бат. «Да. Осталась ли лигатура?» «Нет, я даже не видела, была ли она». «Что вы сделали с кошкой?» «Похоронили». «Это была твоя идея или мистера Комптона?» «Моя. А что еще можно было сделать?» «Возможно, нам придется выкопать ее. Если у нас окажется лигатура и кошка, вероятно, нам удастся установить, совпадает ли метод ее убийства с тем, как были задушены Маудет и Дон», — старательно объяснил Бат. «Простите, об этом я как-то не подумала». «Это не важно без лигатуры». «Что ж, до свидания». Я повесила трубку, кажется, несколько резче, чем следовало. Сэм приподнял брови. «Бат – кретин», – сообщила я ему. «Бат – неплохой полицейский», – спокойно ответил Сэм. «Никто из нас не привык к таким отвратительным убийствам». «Да, ты прав», – признала я спустя мгновение. «Я несправедлива. Просто он все твердит лигатура». Так гордо, словно выучил это слово. Жаль, что я так разозлилась на него. «Тебе не нужно быть совершенством». «В смысле, что мне можно время от времени делать глупости и не быть такой понимающей и прощающей?» «Спасибо, шеф». Я улыбнулась ему, чувствуя, как искривились губы, и поднялась с края стола, на который присела, чтобы позвонить. Потянулась. И лишь увидев, как изменились глаза Сэма, пришла в себя. «Так, за работу!» – быстро воскликнула я и вышла из комнаты, стараясь убедиться, что я не качнула бедрами. «Примешь детей на пару часиков сегодня вечером?» – немного застенчиво спросила Орлена. Я вспомнила, как мы в последний раз говорили о такой же просьбе. Вспомнила свою обиду на нее и нежелание оставлять детей с вампиром. Я не задумывалась об этом с точки зрения матери. Теперь Орлена пыталась загладить свою вину. «С удовольствием!» Я ждала, пока Орлена заговорит. Просит про Билла, но она не стала. «А во сколько?» «Ну, мы с Рене собирались съездить в кино в Монро», — ответила она. «Как насчет 7:30?» «Нормально. Они поужинают?» «Да, я накормлю их». «Они порадуются встрече с тетушкой Сьюки». «Да, и я порадуюсь». «Спасибо», — сказала Орлена. Она помолчала, собираясь была что-то добавить, но снова задумалась. «Тогда 7:30?» Я оказалась дома около 5. Большую часть дороги мне пришлось ехать против солнца, которое сияло, словно пыталось рассмотреть меня. Я переоделась в сине-зеленый трикотажный костюм с шортами и расчесала волосы, заколола их заколкой бантиком. Потом съела сэндвич, чувствуя себя неуютно в одиночестве за кухонным столом. Дом казался большим и пустым, так что я порадовалась, когда Рене привез Коби и Лизу. «Арлена сражается с накладными ногтями», — объяснил он, смущаясь, что ему приходится вдаваться в эти дамские подробности. А Коби с Лизой не терпелось добраться сюда. Я обратила внимание, что Рене все еще был в рабочей одежде. Ботинки, нож, шляпа. Арлена не позволит ему никуда ее вести, пока он не примет душ и не переоденется. Коби было 8, а Лизе 5. Они повисли на мне, словно громадные серьги, когда Рене нагнулся, чтобы поцеловать их на прощание. Его отношение к детям давало ему право на большую золотую медаль, и я одобрительно улыбнулась. Я взяла ребят за руки, чтобы отвезти их на кухню. И там немножко поесть мороженого. «Мы вернемся в 10:30, 11, — сказал он, — если это сойдет». Он положил руку на дверную ручку. «Конечно», — согласилась я, и было открыла рот, чтобы предложить оставить детей на ночь, как бывало и раньше, но тут вспомнила об окоченевшем тельце Тины. Я решила, что сегодня им лучше здесь не оставаться. Мы отправились на кухню, и пару минут спустя я услышала, как старый пикап Рене громыхает по проезду. Я подняла Лизу на руки. «Ты становишься такой большой, деточка, что я с трудом тебя уже поднимаю. А ты, Коби, уже бреешься?» Мы сидели за столом добрые полчаса, пока дети ели мороженое и предъявляли мне список своих достижений за то время, что мы не виделись. Потом Лиза захотела мне почитать, так что я достала цветную книжку со словами, и она с гордостью прочитала их мне. Коби, несомненно, пришлось доказывать, что он читает куда лучше, а потом им захотелось посмотреть по телевизору свою любимую передачу. Но вот я заметила, что стемнело. «Вечером придет мой друг», — сказала я им. «Его зовут Билл». «Мама рассказала, что у тебя есть такой особенный друг», — сказал Коби. «Лучше пусть он мне понравится. И пусть он будет хорошо себя с тобой вести». «Он так и делает», — уверила я мальчика, который распрямился и выпятил грудь, готовясь защищать меня от особенного друга, если он будет недостаточно хорош, по мнению Коби. «А цветы он тебе посылает?» — романтично спросила Лиза. «Пока нет. Может, вы намекнете ему, что мне бы это понравилось?» «О, конечно, я так и сделаю. А он просил тебя выйти за него замуж?» «Нет, но я тоже его не просила». Естественно, именно в этот момент Билл и постучал в дверь. «Я не одна», — сообщила я, улыбаясь, открывая дверь. «Я слышу», — ответил он. Я взяла его за руку и провела на кухню. «Билл, это Коби, а это молодая леди Лиза». «Хорошо, я хотел встретиться с вами», — к моему удивлению сказал Билл. «Лиза и Коби, будет ли хорошо, если я составлю вам компанию?» Они внимательно рассматривали его. «Она нам в самом деле не тетя», — сказал Коби, изучая обстановку. «Она просто подруга нашей мамы». «Так хорошо ли?» «Да, но она сказала, что ты не посылаешь ей цветов», — сказала Лиза. Ее голосок был звонким, и я порадовалась, что ее проблемы с буквой «Р» позади. Билл искоса посмотрел на меня. Я пожала плечами. «Они меня спросили», — беспомощно сказала я. «А-а-а», — задумчиво протянул он. «Придется мне призадуматься об этом, Лиза. Спасибо, что сказала. А вы знаете, когда у тети Сьюки день рождения?» Я почувствовала, как запылало мое лицо. «Билл», — резко сказала я, — «сейчас же прекрати». «А ты, Коби, знаешь?» Коби с сожалением покачал головой. «Я знаю, что это летом, потому что когда в прошлый раз мама ездила со Сьюки обедать в Шрипорт на ее день рождения, было лето, а мы оставались с Рене». «Какой ты молодец, что помнишь, Коби», — сказал Билл. «Я даже еще умнее. Угадай, что я вчера узнал в школе?» И Коби прорвало. Лиза внимательно смотрела на Билла все время, пока Коби говорил, а когда он закончил, сказала: ты какой-то белый, Билл». «Да», — сказал он, — «это мой нормальный цвет лица». Дети обменялись взглядами. Я поняла, что они решили, будто этот нормальный цвет означает болезнь, и дальнейшие расспросы будут невежливы. Временами дети бывают нетактичны. Билл, который сперва был скован, все больше расслаблялся. Девяти готова была признать, что уже устала, а он продолжал возиться с детьми, когда в 11 приехали Орлена и Рене, чтобы их забрать. Я как раз представляла Биллу своих друзей, и они совершенно обыденно пожимали друг другу руки, когда появился еще один гость. Это был красивый вампир с густыми черными волосами, уложенными в совершенно невероятную волнообразную прическу. Он появился из лесу в тот момент, когда Орлена подсаживала детей в машину, а Рене беседовал с Биллом. Билл помахал вампиру рукой. Он поднял свою в ответ и присоединился к Биллу и Рене, словно его и поджидали. С парадного крыльца я наблюдала, как Билл представляет их друг другу. Вампир и Рене пожимают руки. Рене глазел на вампира с таким видом, словно узнал его. Билл многозначительно посмотрел на Рене и покачал головой. Тот замолчал. Но прибывший был рослым, выше Билла. На нем были старые джинсы и футболка с надписью «Я побывал в Гренландии». Его тяжелые башмаки были стоптаны. В руке он держал бутылочку с синтетической кровью и время от времени прихлебывал из нее. Мистер Тонкость общения. Может, подействовала реакция Рене, но чем больше я смотрела на вампира, тем более знакомым он мне казался. Я мысленно попыталась изменить тон кожи, добавить новые черты, представить его стоящим прямо и насытить выражение лица некой живностью. О, Господи! Это был человек из Мемфиса. Рене повернулся, чтобы уйти, и Билл подвел ко мне незнакомца. В футах 10 вампир обратился ко мне. «Эй, Билл сказал, что кто-то убил твою кошку?» Он говорил с сильным южным акцентом. Билл на секунду прикрыл глаза, и я молча кивнула. «Что ж, весьма сожалею, я люблю кошек», — сказал высокий вампир, и я поняла, что он имел в виду отнюдь не то, что ему нравится разглядывать их мех. Я надеялась, что дети всего этого не видят, но в окне пикапа показалось испуганное лицо Орлены. Все, добрые отношения, которые я постарался установить сегодня Билл, пошли прахом. Рене покачал головой за спиной вампира и забрался на водительское место. Помахал рукой, заводя мотор. Он высунул голову в окно и бросил долгий прощальный взгляд на вновь прибывшего. Должно быть, он что-то сказал Орлене. Ибо она тоже посмотрела в окно, стараясь рассмотреть его. Я увидела, как распахнулся ее рот, когда она присмотрелась к созданию, стоявшему возле Билла. Ее голова исчезла, и я услышала скрип удаляющейся машины. «Сьюки!» предостережением в голосе сказал Билл. «Это Буба». «Буба», — повторила я, не вполне веря своим ушам. «Ага, Буба», — бодро заявил вампир. Его устрашающая улыбка так источала добродушие. «Это я, рад встрече». Я пожала руку и заставила себя улыбнуться ему в ответ. «Господь Содержитель, никогда не думала, что буду пожимать руку Элвису Пресли». Но он, несомненно, изменился в худшую сторону. «Буба, ничего, если ты подождешь здесь, на пороге, а я объясню все Сьюке». «Мне нормально», — небрежно ответил Буба. Он устроился на качелях, радостный и безмозглый, как двустворчатый моллюск. Мы зашли в гостиную, и лишь сейчас я обратила внимание, что с появлением Бубы большая часть звуков ночи, вроде жуков и лягушек, просто исчезла. «Хотел тебе все объяснить прежде, чем Буба здесь появится», – прошептал Билл, – «но не смог». «Это тот, о ком я думаю?» – спросила я. «Да, так что ты знаешь теперь, что отчасти сказки бывают правдивы. Только не называй его по имени, называй его Бубой. Что-то пошло не так, когда он обратился с человека-вампира. Может быть, из-за всей этой химии в его крови?» «Но он же и вправду был мертв». «Не совсем. Один из нас работал в морге и был его поклонником. Он смог обнаружить в нем искру жизни, так что он поспешно привел его в себя». «Привел в себя?» «Ну, сделал его вампиром. — объяснил Билл. Но это было ошибкой. Он не смог стать тем, чем был раньше. Теперь он не умнее ствола дерева, так что он выполняет разные работы для нас, чтобы прокормиться. Ты видишь, мы не можем представить его публике. Я кивнула с открытым ртом. Конечно, нет. О, Господи! Пробормотала я, ошеломленная персоной у меня во дворе. Так что помни о том, насколько он глуп и импульсивен. Не оставайся с ним надолго наедине и никогда не называй его иначе, чем Буба. Как он и сказал, он любит домашних животных, но их кровь не делает его надежнее. А теперь зачем я пришел сюда? Я стояла, скрестив на груди руки, с некоторым интересом ожидала его объяснений. «Любимая, мне на некоторое время придется уехать из города», — сообщил мне Билл. Неожиданность этого сообщения меня просто ошеломила. «Почему? Зачем? Нет, подожди. Мне лучше не знать». Я взмахнула перед собой рукой, отметая любые намеки на то, что Билл обязан рассказывать мне о своих делах. «Я расскажу тебе все, когда вернусь», — твердо сказал он. «Так и что будет делать твой друг Буба?» — спросила я, хотя у меня зародились подозрения, что я и так это знаю. «Буба будет присматривать за тобой, пока меня нет», — сухо сказал Билл. Я подняла брови. «Хорошо, он не особо нуждается», — Билл огляделся. «Ни в чем», — признался он наконец. «Но он сильный и будет делать то, что я ему велел. И он это сделает так, что никто не вломится к тебе в дом». «Он останется снаружи, в лесу?» «Да», — выразительно сказал Билл. «Он не должен приходить и говорить с тобой. В темноте он станет выбирать себе место, откуда виден дом, и будет наблюдать всю ночь. Ой, надо не забыть закрыть жалюзи. Мысль о том, что в моей окошке будет пялиться вампир с помраченным разумом, не особенно вдохновляла». «Ты вправду думаешь, что это необходимо?» — беспомощно спросила я. «Знаешь, я не помню, чтобы ты спросил у меня». Билл вздохнул. «Любимая», — начал он излишне трепетным голосом. Я очень старался привыкнуть к тому обращению, которое теперь нравится женщинам. Но для меня это неестественно, особенно когда я боюсь, что тебе угрожает опасность. Я пытаюсь успокоить себя на то время, пока меня не будет рядом. Мне не хочется ехать, но это как раз то, что я должен сделать ради нас обоих. Я посмотрела на него. «Я слышу тебя», — сказала я наконец. «Мне это тоже не очень нравится. Но я боюсь по ночам и думаю, что... Ой, ладно. Честно говоря, я не думаю, что мое мнение что-то означало. В конце концов, как бы мне удалось заставить Бубу уйти, если он этого не хотел? Даже у полиции в нашем городе нет приспособлений, чтобы иметь дело с вампирами. А если они столкнутся с этим конкретным вампиром, то будут стоять и глядеть на него достаточно долго, чтобы он успел разорвать их на клочки. Я понимала озабоченность Билла, и лучшее, что могла сделать, это просто поблагодарить его. Я слегка его обняла. «Что ж, если тебе надо идти, будь осторожен», — сказала я, стараясь не говорить несчастным голосом. «У тебя будет где остановиться?» «Да, я буду в Новом Орлеане. Комната есть в крови квартале.